12. Мясорубка в Лас-Навасе. Веку к 13-му или около того, как раз в то самое время, когда на севере формировались королевства Кастилия, Леон, Наварра, Арагон, Португалия и графство Каталония, мавры Аль-Андалуса еще больше, так сказать, размякли, не дать не взять каста чиновников, сборщиков налогов, жителей более или менее благополучных городов, сельское хозяйство, скотоводство и тому подобное. Все это были люди по большей части мирные, которые уж и думать забыли об объединении рассыпанных по испанской территории исламских государств и уж тем более о том, чтобы наживать на свою голову проблемы с христианскими королевствами, которые с течением времени становились все более сильными и заносчивыми. Война для мавров имела характер скорее оборонительный и велась в том случае, если другого выхода уже не оставалось. Правящий класс задремал и не был способен защитить своих подданных, а религиозные фанатики были весьма недовольны тем, что предписания Корана соблюдались здесь, на полуострове, спустя рукава. Тут тебе и вино, и свинина, да и паранжи маловато. На все на это, с негодованием и недоброй ухмылкой, глядели единоверцы с севера Африки, где еще хватало народа, несколько менее избалованного и устремлявшего взоры на Иберийский полуостров в раздумьях. Они попытать ли там счастье? «На что они годятся, эти говнюки?» — говаривали они. «Христиане лопают их вместе с потрохами. К исламу у них почтения никакого, а все вместе — сплошное посрамление мусульманства». Приняв же во внимание, что здешние мусульмане время от времени обращались к тамошним за помощью в борьбе с христианами, а их единоверцы с той стороны отличались амбициями и религиозным рвением, понятно, что государство Аль-Андалус испытало не одну волну нашествий. Вояк свежих, на новенького, с тем же горячим желанием повоевать, какое и у них самих когда-то имелось. В общем, вояк высшей степени опасных. Одним из таких племен были альмахады, народ жесткий, провозгласивший джихад, то есть священную войну, термин вам наверняка знаком. Они заполонили весь юг старушки Гешпании и всыпали королю Альфонсу VIII Кастильскому. Королевство в очередной раз было поделено, чтоб привычку не потерять между детьми, так что Леон и Кастилия снова разделились. По полной программе в битве при Аларкасе, где беднягу Альфонса просто разделали под орех. Кастильский король принял это чрезвычайно близко к сердцу и не успокоился до тех пор, пока не смог ответить маврам тем же «в Лас-Навас де Толосе». А уж эта заварушка имела далеко идущие последствия по самым разным причинам. В первую очередь, потому что там захлебнулся девятый вал военно-религиозного исламского радикализма. Во вторую, по той причине, что король Кастилии очень ловко добился от папы провозглашения своего выступления крестовым походом против сарацин, стремясь избежать возможной в теории ситуации, что пока он будет рубиться с альмохадами, короли Навары и Леона, которые, к слову сказать, были связаны с королем Кастилии взаимными обязательствами, подкинут ему большую свинью, ударив в спину. Тогда никто не доверял никому, даже собственному отцу. В-третьих, и это самое главное, в Лас-Навасе армия христиан чудесным образом включила в себя, кроме французских добровольцев и твердокаменных кавалеров испанских орденов, отряды кастильцев, наварцев и арагонцев, которым в кои-то веки удалось между собой договориться. Чудеса истории, да и только. Так невероятно, что сохранились с того дня фотки, и то не поверишь. И ни больше, ни меньше армия со всеми тремя королями во главе, и это в те времена, когда короли рисковали жизнью на поле боя, а не женившись на леди Ди и не скатившись со ступенек бунгало во время охоты на слонов. Примечание. Намек на реальное происшествие, случившееся с королем Испании Хуаном Карлосом I в Ботсване в 2012 году. Король сломал бедро, вследствие чего перенес серьезную операцию. Конец примечания. Так вот, Альфонс VIII выступил в поход во главе своего кастильского войска. Педро II Арагонский, как и положено доброму кабальеро, от отца он унаследовал королевство Арагон, включавшее в себя также графство Каталонское, явился ему на подмогу с арагонским и каталонским отрядами, а Санчо VII, король Навары, хотя категорически не ладил с королем Кастилии, привел с собой цвет своей конницы. Не хватало лишь короля Леона, Альфонса IX, который остался дома и воспользовался всеобщей сумятицей, чтобы оттяпать пару-тройку замков у своего кастильского коллеги. В общем, там все они и сошлись, в Лас-Навасе, вблизи ущелья Деспеньяперос. 27 тысяч христиан против 60 тысяч мавров. И началась такая сеча, которой до тех пор никто никогда и не видывал. Чудовищная вышла мясорубка. Перефразируя стихи Сарильи из его «Легенды о Сиде», всячески рекомендую к прочтению, мы могли бы сказать: «Нравы той давней эпохи, яростной и доблестной, когда с плеч летели головы к вящей славе Божией». Победили христиане, но в самой распоследней атаке. Возник изумительный момент, когда, осознав себя на грани поражения, кастильский король в совершенном отчаянии сказал себе: «Да мы ж все тут передохнем!» Всадил шпоры коню под ребра и со всей дури бросился на врага. Выплеск тестостерона. И тут короли Арагона и Навары из чувства долга и чтобы в грязь лицом не ударить, сделали то же самое. И вот бок о бок скачут по полю боя три короля старой Гешпании и будущей Испании, или что там еще из всего этого выйдет, вслед за ними их знаменосцы со стягами, а изможденные, покрытая кровью пехота, воодушевленная их единством, орет от восторга, прорубая брешь во вражеских рядах. И вперед!